Глава 19. Открытие внутренней силы. Выслушав слова Сяо Че, Ся Цин Юэ попыталась сконцентрировать внутреннюю силу в руках. И сразу же ее сердце ёкнуло. Потому что, если сравнивать с тем, что было раньше, внутренняя сила текла по рукам беспрепятственно и намного быстрее. Скорость увеличилась на 20 или 30%. Видя реакцию Ся Цин Юэ, Сяо Че удовлетворенно кивнул. «Разве ты не чувствуешь, что поток силы течет легче и быстрее? Если мы выпустим оставшийся в твоем теле холодный воздух и очистим меридианы, то температура твоего тела станет такой же, как у обычных людей, которые не практикуют секретное искусство ледяного облака. Негативные побочные эффекты не будут проявляться, и скорость, которой ты используешь свою внутреннюю силу, увеличится, по крайней мере, наполовину. Кроме того, скорость, с которой ты тренируешь секретное искусство ледяного облака, тоже увеличится, по меньшей мере, процентов на 30. Я случайно это сказал. Даже если ты это случайно услышала, не обращай внимания. Все равно ты никогда не позволишь мне это сделать. Пока Сяо Че говорил, он начал убирать все, что принес из лазарета. Ты только что сказал, что скорость, в которой я практикую секретное искусство ледяного облака, увеличится на 30%? Ся Цин Юэ повернула к нему голову. Слова Сяо Че потрясли ее. Она хотела поверить ему, но не могла заставить себя сделать это. Пилюли, которые позволяют человеку увеличить скорость развития внутренней силы в течение года или двух лет на 10-20%, считаются редким сокровищем. Настолько редким, что в схватке за обладание ими кровавый дождь пролился бы на поле боя. В то время как Сяо Че сказал о постоянном повышении скорости на 30%. Это высказывание было более чем удивительным. Если существует какая-либо возможность увеличить скорость развития внутренней силы на 30% постоянно, Ся Цин Юэ была уверена, что все герои мира сбегутся, чтобы заполучить ее, не жалея для этого сил. «Да», Сяо Че кивнул. «Это так, независимо от того, веришь ты мне или нет». Но это «веришь ты мне или нет» заставило Ся Цин Юэ еще больше сомневаться. Его слова в сочетании с результатами лечения, которые она испытывала на себе, означали, что она столкнулась с удивительными вещами. И это чувство удивило даже ее саму. Божественный дворец ледяного облака – существовал в Империи Голубого Ветра тысячи лет, но в нем никогда не слышали о существовании метода, дающего такой шокирующий результат. А в этом небольшом городке плывущих облаков 16-летний юноша с разрушенными каналами внутренней силы неожиданно заявляет это с такой уверенностью, что даже она не могла не поверить ему. «Если ты считаешь, что подобного эффекта действительно можно достигнуть, то почему ты сказал, что я никогда не соглашусь позволить тебе это сделать?» — спросила Ся Цин Юэ. «Ну...» Сяо Че ухмыльнулся и невозмутимо ответил. «Это очень просто. Если ты подумаешь об этом, то и сама поймешь. Чтобы выпустить холодный воздух из всего тела и очистить меридианы, нужно поставить иглы по всему телу. Так как нужно поставить иглы по всему телу, то тебе, конечно, придется раздеться. По крайней мере, тебе придется показать мне свою спину. Ты не разрешаешь мне коснуться даже твоей руки, так неужели ты разденешься передо мной?» Ся Цин Юэ молчала. «Хорошо, раз серебряные иглы больше не нужны, я должен отнести их обратно в лазарет». Сяо Че улыбнулся Ся Цин Юэ. «Можешь меня не благодарить. В конце концов, ты моя жена. Вчера ночью ты позаботилась обо мне, принесла одеяло, поэтому то, что я сделал для тебя, можно было ожидать». Ся Цин Юэ смотрела в спину Сяо Че, пока он все упаковывал. И выражение ее лица постоянно менялось. Наконец, она не выдержала и заговорила. «Я всегда знала, что холодный воздух накапливается в моем теле. Также я знала и о том, что на ранних этапах секретное искусство ледяного облака будут перегружать мои меридианы. Если удаление холодного воздуха и очистка меридианов действительно может облегчить неприятные ощущения в организме, а также улучшит использование внутренней силы. Что нужно сделать, чтобы увеличить скорость развития моей внутренней силы? Это затрагивает сложные медицинские знания. Да, очень сложные, поэтому я не хочу говорить об этом. Кроме того, я уверен, что даже если я объясню, ты все равно не поймешь. Неопределенно ответил Сяо Че. На его лбу выступил холодный пот. Он считал, что его слова в сочетании с эффектом лечения иглоукалыванием уже убедились о Цин Юэ. Он не ожидал, что она будет с подозрением задавать вопросы прямо по сути дела. Дело в том, что не было прямой связи между скоростью развития внутренней силы и удалением холодного воздуха и очищением меридианов. К счастью, Ся Цин Юэ не стала продолжать расспросы на эту тему. Глядя, как Сяо Че все упаковал, она спросила. «Эти техники, откуда ты узнал о них? Твои умения в иглоукалывании таковы, что ты без труда мог бы присоединиться к любой крупной медицинской школе. Если ты действительно можешь делать то, что ты сказал, то, не говоря уж об этом маленьком городишке, вся империя знала бы твое имя. Почему о тебе никто не знает? Вместо этого у тебя репутация калеки. Присоединиться к медицинской школе?» Сяо Че презрительно скривил губы. Затем он повернулся и спокойно сказал. «Всему этому меня научил мой мастер». «Твой мастер?» Брови Ся Цин Юэ дрогнули. Она никогда не слышала, чтобы у Сяо Че был мастер. «Мой мастер был великим святым доктором. Всю свою жизнь он использовал свои знания, чтобы помогать людям. Он спас множество умирающих и тяжело раненых людей. Я встретил его, когда был совсем маленьким. Он научил меня 4 путям медицинской диагностики, как пользоваться иглами, основам фармакологии и токсикологии. Он рассказал мне, что под небесами есть бесчисленное множество лекарств и ядов, паразитов и трав. Я всего лишь его ученик. Его доброта по отношению ко мне была огромна, настолько, что это трудно даже представить. Поэтому я знаком с медицинскими техниками. Не требует меня большего. И никому не говори, что такое ничтожество, как я, практикует врачевание. Даже мой дед и тетя не знают. Кроме меня, ты единственный человек, который знает об этом». Когда Сяо Че думал о своем мертвом мастере, на его лице появилось выражение грусти и ностальгии. Это были его искренние чувства, без лжи и обмана. Эта искренность повлияла и на Ся Цин Юэ, которую убедили слова Сяо Че. Она мягко сказала: «Ты так молод, но твое мастерство в акупунктуре просто шокирует. Твой мастер, безусловно, был великим врачом». «Он был величайшим врачом в мире, не имевшим себе равных», — твердо сказал Сяо Че. Уверенность Сяо Че немного уменьшила сомнения Ся Цин Юэ. Поколебавшись немного, она наконец спросила: «Ты уверен, что моя внутренняя сила будет расти на 30% быстрее? Это правда?» «Если я так сказал, я не могу опозорить имя моего мастера, великого доктора. Неужели ты хочешь попробовать?» Сяо Че обернулся. На его лице было удивленное выражение. Ся Цин Юэ вздохнула, оглянувшись вокруг. «Ты же сказал, что тебе нужно видеть только спину». Глаза Сяо Че загорелись. Он придвинулся поближе. Улыбнувшись, он сказал: «Если ты хочешь показать все остальное, то это нормально». Ся Цин Юэ нахмурилась. Ее красные рукава взлетели. Порыв холодного ветра налетел на Сяо Че, отчего все его тело задрожало. Она подошла к кровати и негромко сказала: «Давай начнем. Покажи мне, что твои медицинские техники так хороши, как ты говоришь. Однако, если ты что-то задумал, я тебя не прощу». Сяо Че хитро улыбнулся. «Ты можешь убить меня обычной пощечиной. Даже если бы я что-то задумал, то никогда не решился бы». Он снова достал коробку с серебряными иглами и бутылочку с соком красного подсолнуха. После этого он подошел к кровати и с важным видом сказал Ся Цин Юэ: «Раздевайся!» Это простое слово, но когда Сяо Че произнес его, он был похож на злого тирана, который хочет силой завладеть невинной женщиной. Подумав об этом, ни одно непорочное сердце не подчинилось бы, Тем более такое чистое и гордое, как у Ся Циньюэ. Однако соблазн постоянного увеличения скорости развития внутренней силы на 30% был слишком велик, чтобы отказаться. Настолько велик, то можно было с уверенностью сказать, что никто из практикующих внутреннюю силу не смог бы устоять. Все потому, что если бы это действительно удалось, то при том же уровне таланта и способностей, той же среде и при тех же условиях, улучшения в развитии внутренней силы за 3 года будут равносильны улучшениям в развитии за 4 года, а за 100 лет можно обогнать своих оппонентов на 30 лет. Сяо Че также был уверен, что Ся Циньюэ не откажется, даже если ей придется раздеться. Он прекрасно понимал, что Ся Циньюэ стремится подняться как можно выше в развитии своей внутренней силы, иначе она бы не присоединилась к Божественному Дворцу Ледяного Облака, приняв воздержание и отказавшись от страстей и эмоций. Если все получится так, как он сказал, то подобная цена будет слишком незначительной. Не говоря уж о том, что это всего лишь спина. Так думала Ся Циньюэ. Она повернулась спиной к Сяо Че и легла на живот. Ее сердце было спокойно, словно зеркало. Она закрыла глаза и расстегнула платье. Красное платье медленно сползло с ее прекрасных плеч и нефритовых рук. Ослепительно белая спина девушки, без единой нитки, предстала перед глазами Сяо Че. Прижав к груди одеяло, она позволила платью скользнуть вниз, обнажая соблазнительные изгибы ее тела. Она была стройной, но не худой. Ее чистая, жемчужная, сияющая кожа была мягкой и казалась покрыта розовым маслом. Сяо Че замер, вытаращив глаза, как будто в трансе. «Начинай немедленно, даже не думай ни о чем другом». Ся Циньюэ закрыла глаза. Ее голос звучал холодно. «Разве мужу нельзя посмотреть на тело своей жены?» Пробормотал Сяо Че. Затем он замолчал и взял серебряную иглу. В тот момент, когда игла оказалась в его руке, его лицо приобрело серьезное и сосредоточенное выражение. Почувствовав дыхание Сяо Че у себя за спиной, она проглотила его слова и ничего больше не сказала, прикрыв глаза. Хотя она даже сейчас не могла поверить, что слова Сяо Че правда. Но устоять перед соблазном увеличить скорость роста внутренней силы на 30% она не смогла. Независимо от того, насколько были малы шансы на успех. Легкое движение воздуха сопровождало движение руки Сяо Че. Серебряная игла легко и точно проткнула точку Тянь Цзун на белоснежной спине Ся Циньюэ. Его пальцы вообще не коснулись кожи. Пальцы Сяо Че как будто летали. Серебряные иглы одна за другой быстро втыкались в спину Ся Циньюэ. Закрыв глаза, Ся Циньюэ сосредоточила все свое внимание на спине. Она заметила, что каждый раз, когда очередная серебряная игла пронзала ее спину, ее сопровождал и след внутренней силы. Это открытие заставило сердце Ся Циньюэ замереть. Она хорошо представляла состояние тела Сяо Че. С его разрушенными каналами внутренней силы он смог достичь только первого уровня начальной ступени. Он мог использовать только самый минимум своей внутренней ци. Однако, каждую вставленную иглу сопровождала внутренняя ци целую минуту. Это был предел для первого уровня начальной ступени. Она не знала, почему Сяо Че нужно добавлять к игле внутреннюю силу. Но это означало, что для каждой иголки он использовал все свои силы. Она не заметила этого, пока он ставил первые 8 игл, потому что он сделал это очень быстро, а она сконцентрировалась на технике Сяо Че. Осознав это, она никак не могла успокоить волнение в своем сердце. Когда ее спину пронзило 23 иглы, скорость Сяо Че заметно снизилась. Если бы Ся Циньюэ посмотрела назад в этот момент, она бы увидела, что все его лицо покраснело, а на лбу выступили бисеринки пота.